Проклятая, опасная, омерзительная пустыня, где нельзя было нешкать, где двигаться нужно было как можно скорее, чтобы как можно скорее оставить эти места позади. Так что Газа была последним привалом перед Мицраимом. Поэтому старик, хозяин Иосифа, не торопился в путь, говоря, что торопиться придется и так еще слишком долго, а задержался в Газе на много дней, тем более что к путешествию через пустыню надлежало как следует подготовиться, запастись водой, подыскать проводника, да, собственно, и обзавестись оружием на случай встречи со странствующими разбойниками и недобрыми жителями песков. Но от оружия наш старик решительно отказался. Во-первых, потому что по мудрости своей считал его совершенно бесполезным. Либо, сказал он, ты счастливо уйдешь от разбойников, и тогда оружие не нужно, либо они на беду настигнут тебя, а тогда все равно всех не перебьешь, и уж кто-нибудь да останется, чтобы до нитки тебя обобрать. Купец, сказал он, должен полагаться на свое счастье, а не на копья и луки. Это не его дело. А во-вторых, проводник, которого он нанял на площади у ворот, там, где подобные люди и предлагали свои услуги путникам, вполне успокоил его насчет бродяг, заверив старика, что при таком вожатом, как он, никакого оружия вообще не нужно, ибо он, безупречный проводник, укажет самый безопасный путь через эти страшные земли, а поэтому было бы просто смешно, заручившись его помощью, тащить с собой еще и оружие. Как поразился Иосиф! Как испугался он и вместе обрадовался, когда, не веря своим глазам, узнал в наемнике, присоединившемся к ним в утро отъезда и сразу возглавившем их маленький караван, того неприятно услужливого юношу, что еще так недавно и уже так давно вел его из Шекема в Дафан. Это был, вне всякого сомнения, он самый, хотя балахон, в который он был одет, несколько изменял его наружность. Однако маленькая голова и раздутая шея, красный рот и округлый, как плод, подбородок, а особенно усталый взгляд и некая жеманность в осанке, исключали возможность ошибки, и остолбеневшему Иосифу показалось даже, что проводник, быстро прикрыв один глаз, но не изменившись в лице, подмигнул ему, что было одновременно намеком на их знакомство и призывом к молчанию. Это очень успокоило Иосифа. Знакомство с проводником открывало его прежнюю жизнь больше, чем он считал нужным открыть измаильтянам, а из такого подмигивания можно было заключить, что тот понимает это. Но все-таки Иосифу не терпелось перекинуться с ним словом другим, и когда путники под пение погонщиков и звон бубенца оставили позади зеленую землю, и перед ними легли пустынная сушь, просторы, Иосиф попросил у старика, позади которого он ехал, разрешение еще раз на всякий случай узнать у вожатого, вполне ли тот уверен в себе. «Ты боишься?» — спросил купец. «За всех», — ответил Иосиф. «Что же касается меня, то я впервые еду в этот проклятый край, и поэтому мне впору проливать слезы. Ну что ж, расспроси его». Иосиф подъехал к головному верблюду и сказал проводнику. «Я уста господина. Он хочет знать, уверен ли ты в этой дороге?» Юноша поглядел на него, как и прежде, через плечо, едва приоткрыв глаза. «Ты мог бы успокоить его своим опытом», — ответил он. «Тс-с», — шепнул Иосиф. «Как ты здесь оказался? А ты?» — спросил проводник. «А ладно, не говори измаильтянам, что я ехал к своим братьям», — прошептал Иосиф. «Не беспокойся», — ответил юноша так же тихо, и на этом первый их разговор кончился. Но когда, проехав день и другой, они углубились в пустыню, солнце уже хмуро село за мертвые горы, и полчища туч посредине серых, а по краям обогренных вечерней зарей, покрывали небо над желтой, как воск, песчаной равниной, сплошь в невысоких, поросших колючками барханах. Иосифу опять представился случай поговорить с провожатым наедине. Часть путников расположилась у одного из таких наносных холмов, где из-за внезапного похолодания им пришлось развести костер из хвороста. И так как среди них был проводник, который обычно почти не общался ни с хозяевами, ни с рабами и не вступал ни с кем в разговоры, только изо дня в день деловито советовался со стариком по поводу дороги, то Иосиф, покончив со своими обязанностями и пожелав господину блаженной дремоты, присоединился к этой компании и, сев рядом с вожатым, стал ждать, когда, наконец, односложная беседа заглохнет.